Глава 11. Весть из Бургундии. Наконец Катрин заснула тяжелым сном, который оставляет круги под глазами и делает лицо бледным. Она чувствовала себя такой уставшей и разбитой утром, умывая лицо свежей водой. Так долго борьба продолжаться не может. Внезапный приступ страсти измотал ее больше, чем длительный переезд верхом. И в довершение всего он оставил в душе уныние, печаль на сердце и этот вкус пепла во рту. Оставаться почти на 3 недели в обществе Жака, бороться с демонами соблазна — это было невыносимо. «Я попрошу Жака оставить у себя Беранже и Готье», — подумала она. «Сама я подожду свадьбы в монастыре Сен-Радегонд на другой стороне Луары». Опасность слишком велика. Нужны по меньшей мере река и стены монастыря для моей защиты. И потом... это будет более прилично. Вполне нормально, что женщина в моей ситуации удалилась от света. Укрепившись в своем решении, она спустилась на кухню, чтобы спросить хозяина дома. Госпожа Ригоберта первая взяла слово. С маленьким реверансом она сообщила, что мэтр Жак был вынужден с рассветом уехать в Бурж, призываемый своими делами. «Он вас просил, милая госпожа», — добавила экономка, — «считать себя хозяйкой этого дома. Все мы получили приказ слушаться вас во всем. Он надеется, что вам будет хорошо, и позволил себе увести с собой ваших юных слуг». «Это превосходная идея. Мальчики крутились здесь без всякого толка, не зная, что делать. Скачка по большим дорогам — это самое лучшее, что можно только придумать для них». Госпожа Ригоберта любезно улыбнулась, обнаружив при этом досадную нехватку нескольких зубов. «Не правда ли?» Таково было и мнение метра. Однако вот письмо, которое он оставил для мадам. Продолжая поглощать медовые тортинки, которые ей подала экономка, Катрин развернула сложенную бумагу. В своей краткости письмо было недвусмысленно выразительным. «Уезжаю я, Катрин. Я не способен сдержать данное вам обещание. Простите меня. Дом в вашем распоряжении. Я вернусь в день свадьбы. И только один раз, моя любовь, позволь мне сказать, что я тебя обожаю». Взволнованная Катрин перечла записку второй раз, потом третий. Наконец, положив ее под локоть, молча закончила завтракать. Вокруг нее суетилась госпожа Ригоберта, и ее белый высокий чепец бился, как крылья чайки, пока она готовилась на рынок за провизией. Когда она исчезла, Катрин встала, взяла письмо, перечла его еще раз и после некоторого колебания подошла к камину и бросила письмо в огонь. Кусочек пергамента почернел, съежился и загорелся, распространяя запах паленой кожи. Скоро от него ничего не осталось, кроме горстки пепла на толстом полене. Катрин отвернулась и медленными шагами прошла к скамейке в саду, куда Жак не вернется и где отныне ей одной придется ждать наступления ночи. Она не решалась себя спросить, почему ей вдруг захотелось заплакать. По мере того, как шли дни, город раздувался, как река, в которую вливаются грозовые потоки воды. Причиной тому была задержка со свадьбой, так как те, кто приехал ко 2 июня, остались, а за ними приезжали те, кто не успел к первой дате и теперь радовались неожиданной удаче. Все гостиницы были переполнены, многие амбары стали приспосабливать под ночлежки. Дома для гостей при монастырях, так же, как и частные жилища, были забиты до отказа. По реке и по дорогам толпами съезжались торговцы, знать из Анжу и Турени. Были даже установлены большие полевые шатры, и все луга вокруг города запестрели пурпурными, шафрановыми, ультрамариновыми или черными бутонами, а повсюду стали понемногу прорастать леса разноцветных знамен. Появились акробаты, танцоры, певцы, канатоходцы, давая представление прямо под открытым небом. Водили медведей и показывали ученых собак. Жонглеры ловко выбрасывали в черное небо огни. Они устраивались где только могли, в поле, под старым деревянным навесом на рынке, который мог дать приют на ночь. Портовые таверны оккупировали уличные девицы, Можно было видеть, как они, прислонившись к дверям притонов, быстрым движением откидывали неплотно натянутое платье при приближении мужчин, показывая бледное тело. Их пронзительные голоса наполняли собой всю улицу к шумному неудовольствию госпожи Ригоберты, которая с заходом солнца опускала ставни на окна магазина и закупоривала все двери, словно опасаясь, что они устроятся у нее. Наконец явились больные. В память об умершем ребенке и, может быть, желая отблагодарить своих добрых подданных в Туре за длительное ожидание, король велел объявить, что после церемонии бракосочетания отправится в аббатство Сен-Мартен, чтобы касаться золотушных. Во время обряда миропомазания королю даровалось одновременно право чудесного исцеления золотушных. Он касался их со словами «Король тебя касается, Бог тебя исцелит». Примечание автора. И эта великая новость облетела страну с быстротой пушечного ядра, так как случай был редкой. С тех пор не только золотушные, но и калеки, увечные, хромые, чесоточные, все эти вызывающие ужас и сострадание люди с язвами в грязных лохмотьях стекались в город. Они приходили целыми стаями, небольшими группами, в грязи, цепляясь один за другого, выкрикивая свою боль. Велика была вера в короля-целителя, они верили, что прикосновение, даже взгляд короля, исцелит их, как будто помазник Божий был самим Христом. Вскоре все приюты и монастыри были заполнены до отказа. Пришлось установить строгий контроль за воротами, так как даже прокаженные покидали свои лепрозории и сбегались в город. В аббатстве Сен-Мартен перегруженные работой монахи все же помогали городским врачам. Вместе они начали суровый отбор, в результате чего чуть не поднялся бунт. Пришлось позвать стражу, чтобы защитить монахов. Пролилась кровь. А Тур, который украшался цветными лентами и гирляндами, в котором возводились помосты для живых картин, без чего не мог произойти радостный въезд двора, все больше и больше стал походить на город, охваченный безумством карнавала, какой-то пляской смерти, в которую были вовлечены самая страшная нищета и вызывающая роскошь. Катрин больше не выходила, кроме тех случаев, когда в сопровождении госпожи Ригоберты отправлялась на заре к мессе в соседнюю часовню кабинцев. Заточив себя в четырех стенах дома Жака Кера, довольствуясь маленьким садом для прогулок, она страшилась как нищих, которые тащились по улицам и неустанно требовали милостыню, часто сопровождая свои просьбы угрозами, так и знакомых лиц, которые могли появиться. Она считала себя изгнанницей и не хотела встречаться с равными себе, даже с теми, которые были ее лучшими друзьями, как, например, графиня де Пардяк, Элеонора де Бурбон, супруга Бернара-младшего, которая в Карлате дала приют ее детям. С ее стороны это не было ни неблагодарностью, ни безразличием, а простым нежеланием кого-либо компрометировать. Пока король ее не простил, она не могла быть уверена в будущем, и если не будет вынесено оправдание, то те, кто поддерживал Монсалви и его жену, могли подвергнуться тому же порицанию и заслужить гнев короля. «Как хочет король, так хочет закон» — эта старая пословица была все еще в силе, и Катрин, находясь вне закона, не хотела подставлять своих друзей. Исключение составлял один Жак, но он ее любил, и она могла попросить его помощи так же открыто, как если бы просила брата. Кроме того, он бы не позволил ей поступить иначе. Но единственная помощь, которую бы пожелала Катрин, не шла. Каждое утро она, едва встав с постели, подбегала к окну и смотрела на главную башню замка в надежде, что сегодня на ней появится большое знамя голубого, пурпурного, белого и золотого цветов с Иерусалимским крестом, ламбелью Сицилии, лилией Анжу и вертикальными полосами Арагона, знамя Иоланды и ее покровительницы. Но на стене, рядом с медленно шагающими, вооруженными длинными алебардами стражниками, все еще вяло развивался флаг, где на красном фоне были изображены три золотые пряжки. Герб Сира де Гравиля, главного командира арбалетчиков Франции и временного управляющего замка. И Катрин, заточенная в замкнутом пространстве конторы, общалась только со старой женщиной. Она чувствовала себя более отрезанной от мира, чем в монастыре, куда хотела удалиться. Казалось, само время остановилось. А потом внезапно все пришло в движение. За два дня до женитьбы 22 июня появился Жак во главе группы людей, нагруженных благоухающими тюками, пряностями, без которых не может обойтись ни одно уважающее себя празднество. По течению Шера подходили баржи, груженные дичью угрями, из лесов и прудов Салони. При виде своего друга у Катрин часто забилось сердце. Его вытянутые черты, бледность говорили о непрекращавшемся труде и бессонных ночах. Он улыбнулся и поцеловал ее, но его улыбка была грустнее слез, а губы холодны. С ним приехали Готье и Беранже, но эти не вызывали жалости. Восторг от путешествия был написан на их сияющих лицах и блестящих глазах. Катрин хотелось обидеться на них, но Паш, подчиняясь порыву, бросился к ней, как только соскочил с лошади, оттолкнув при этом Жака Кэра без малейшего стыда. «Госпожа Катрин», — завопил он, — «мы привезли известие. Монсалве освобожден. Деро Дабшье и его сыновей прогнали». Владелица замка радостно вскрикнула и схватила подростка за плечи. «Ты говоришь правду? Ты не ошибся? Мой бог, это невероятно! Но как вы узнали?» Она трясла Беранже как грушу, словно хотела вытрясти из него новости. Но Жак вмешался. «Минуту», — сказал он строго, — «не так все просто. И вы не правы, Беранже, что представляете вещи таким образом. Да, Монсалви свободен, но все не так превосходно, как вы пытаетесь рассказать». «Но и не так мрачно, как вы думаете, мэтр Кэр», — возразил Готье, который был почти так же возбужден, как и его товарищ. «Госпожа Катрин должна сразу узнать добрую весть, что бандиты ушли, а город восстанавливается». «Это действительно хорошо, но вы говорите слишком много и слишком быстро. Радость хороша, когда она полная». «Во имя неба!» — вскричала Катрин. «Прекратите спорить и припираться». «Я не могу ждать и хочу знать сию же секунду, что вам известно, и прежде всего, от кого у вас известие. От гонца, прибывшего в Бурж 3 дня назад. Он случайно налетел на дозор в Вилландрадо. Раненый в плечо, он все же смог спастись и спрятаться в лесу, где и оставался в течение 3 ночей перед тем, как снова пуститься в путь. Он потерял много крови, но провидению было угодно, чтобы он упал почти перед дверями дома моего тестя, Ламбер де Лео де Пар. Перед тем, как потерять сознание, он произнес имя Монсалви, и Ламбер, зная о тех узах, которые нас связывают, в тот же час дал мне знать. Благодарение Богу нам удалось привести в чувство раненого, подкрепить силы. Кто его послал? Мой муж, аббат Бернардо Кальмон? Ни тот, ни другой. Гонец ехал из Бургундии. Его послала ваша подруга, графиня де Шатовилен, с письмом, которое я вам привез. «Я не понимаю ничего из того, что вы говорите, Жак. Каким образом гонец Эрменгарде мог прибыть из Монсалви?» «Если бы у вас было немного терпения. Человек, конечно, был послан в Монсалви графини. Он вас не нашел, но аббат Бернар и брат этого мальчика, сир де Рокмарель, ему сказали, что вы должны в настоящее время находиться в Туре. Так как послание было срочным, он снова уехал». Машинально Катрин взяла свернутый лист, который подал ей Жак, но не открыла. Теперь ее интересовал не изящный стиль Эрменгарды, какие бы срочные известия она ни сообщала, а то, что скрывалось за последними словами Жака. «Аббат Бернар, говорите вы, и сир де Рокмарель? А где мой муж? Где Арно?» «Это неизвестно», — мягко сказал Беранже. «Есть еще одно письмо, которое написал аббат, потому что ни Амори, ни Рено даже не умеют держать пера. Мы прочитали это письмо и...» «Да придержите же ваш язык, Беранже! Вот оно, Катрин!» «Как и сказал этот мальчик, я его прочитал, так как боялся, что оно вам принесет новые страдания. Я хотел, чтобы вы их избежали, но это невозможно. Надо, чтобы вы все знали». С подгибающимися коленями Катрин упала на скамейку. «Неизвестно, где Арно», — повторяла она монотонно. «Значит, он мертв? Гоне де Апшье исполнил свое преступление? Он его убил?» «Может быть, нет, Катрин. Постарайтесь немного успокоиться и выслушать меня. Надо подумать, поразмыслить логически. Вы не можете сразу решить, что ваш муж мертв только потому, что Рокмарелли не нашли его». Он сел на корточки перед молодой женщиной и взял ее руки, чтобы его слова лучше дошли до ее сознания. «Дайте мне прочитать письмо аббата». Отпустив молодую женщину, которая прислонилась к стене дома с полузакрытыми глазами, на ресницах которых уже блестели крупные слезы, он развернул свиток пергамента. «Нашей возлюбленной дочери во Христе Катрин, графине де Монсальви, госпоже де и так далее, наше благословение и приветствие. Рыцари, уехавшие в Париж с вашим господином и нашим другом, вернулись по величайшей милости всемогущего Бога как раз вовремя, чтобы освободить наш город, доведенный до предела сил и готовый сдаться. Беро де Апшье, его сыновья и его войско уехали в Живодан, и мы смогли вместе с нашими вновь обретенными братьями смиренно возблагодарить Бога за то, что вам удалось послать нам помощь. Но мы не могли спеть «Тедеум», поскольку мессир Арно с ними не вернулся. Мессир Рено де Рокоморель ввел нас в курс событий, которые произошли в Париже. Он нам сказал, как бросился в погоню за своим другом и его опасным провожатым, но так и не смог их найти. Еще задолго до Орлеана он встретил сеньора Роттернана, посланного коннетаблем, и его людей, которые возвращались ни с чем. И по всей дороге он допрашивал встречавшихся ему людей. Никто не видел тех, кого они искали, и не удалось обнаружить ни малейшего следа. Общее мнение таково, что, вероятно, они ошиблись, предполагая, что мессир Арно из Бастилии сразу отправился в Авернь, стремясь прежде всего вернуться домой. Без сомнения, он предпочел укрыться в каком-нибудь тайном месте и подождать, пока погоня прекратится. И я искренне полагаю, дочь моя, что вам следует вооружиться терпением до того дня, когда ваш супруг сочтет возможным появиться, не подвергая ни себя, ни нас новым опасностям, и вернуться к вам. Со своей стороны, я молю от всей души Бога, чтобы это так и было. «Вот видите», — вскричал Жак, кончив чтение и отмечая ногтем нужное место. «Аббат думает, что он прячется. По сути, Катрин, ведь это простая логика. Человек, который бежит, не направляется сразу туда, где его неминуемо будут искать, то есть домой». Катрин грустно покачала головой. «Нет, Жак, ваша логика была бы уместной, если бы мы жили в каком-нибудь доступном замке, где-нибудь на равнине в окрестностях Парижа. Но Арно прекрасно знает, что нигде, как в своих горах, он не будет наилучшим образом спрятан и укрыт. Король и коннетабль еще очень подумают, прежде чем послать войска в наши ущелья по опасным тропинкам на наших вулканах. А если он предпочел не возвращаться в сам Монсальви, то он знает тысячи тайников в окрестностях, где мог бы жить годами, так что сам Бальги Монтене не узнал бы, где он находится». Так как на наших землях нет такого мужчины и такой женщины, которые не стали бы охотно его сообщниками, начиная с аббата Бернара. Однако, вы говорите это сами, у него и в мыслях этого нет. Он пытается оставить во мне немного мужества, но он знает Арно не хуже меня. Я уверена, что в глубине души он считает его мертвым. Но это безумие. «Почему вы так настаиваете на том, что его больше нет?» Катрин горько улыбнулась. «Я не настаиваю, мой друг. Я этого боюсь. Разве вы забыли, что это за человек, с которым он бежал? Вы забыли, что целью Гоне де Апшье было убить Арно после того, как он обесчестит его? Будьте уверены, этот демон добился своего, всего, чего хотел. Он убил изгнанника, сбежавшего узника, а завтра, возможно, он явится заявить перед королем свои права на собственность поверженного им человека, на собственность моих детей». Она закрыла лицо руками и тихо заплакала. Трое мужчин, не смея пошевелиться, смотрели на нее, чувствуя себя несчастными, неловкими и беспомощными перед лицом этой боли. Платком Жак пытался вытереть слезы, которые текли по пальцам молодой женщины. «Не надо оставаться здесь, Катрин», — шептал он, раздраженный тем, что приказчики ходят взад и вперед и бросают на них полные любопытства взгляды. «Позвольте мне хотя бы отвести вас в зал. Госпожа Ригоберта, госпожа Ригоберта, идите сюда». Старая экономка выбежала из дома, вытирая руки передником. В то же самое время со стороны аббатства Сен-Мартен раздались фанфары, сопровождаемые криками радости, приветственными возгласами и грохотом сотен бегущих ног. Жак машинально поднял глаза на башни замка, на которых толпились вооруженные люди, чьи копья сверкали под лучами солнца. Огромное знамя медленно поднималось на древке, прикрепленном к верхушке донжона. Поделенное на четыре части — голубое, белое, красное и золотое — знамя с четырьмя геральдическими символами развернулось на фоне лазурного неба.